Аккорд в подарок, потому что мы друзья. Академия Тремия была крупной специализированной школой, число учеников которой, несмотря на удаленность от центра континента, превышало 1500. И техническое оснащение, и уровень преподавания в Академии, где изучали особую технику, называемую песнопениями, не уступали даже самым знаменитым центральным школам. Кроме того, положительной стороной удаленного расположения была огромная территория, на которой стоял до сих пор никем не тронутый густой горный лес. На втором этаже корпуса первоклассов, в некой комнате. «Учитель, скажите, почему на эти Клюэль и Мео сегодня отсутствовали на уроках?» На время прекратив сметать пыль метлой, обратилась к учительнице высокая стройная девушка с чарующими черными волосами. Ее звали Сержа Софелия. «Мне сообщили, что Нейт подхватил простуду, а Клюэль и Мео отравились ужином». Быстро ответила одетая в костюм цвета свежей зелени учительница, которую звали Кейт. Услышав такой уж слишком образцовый ответ, Сержис некоторое время смотрела в потолок класса, пока ей на ум не пришла соседка по комнате в общежитии. «Ады, кстати, тоже не было? Неужели у нее тоже есть какая-то похожая причина? Правда, мне тяжело поверить, что она могла подхватить простуду или чем-то отравиться». «О, ну уж об Аде-то ты и сама все знаешь, не так ли?» «Нет. Когда я вернулась в общежитие после занятий в клубе, в комнате было совсем пусто. Я все обыскала, но пропала даже ее одежда». «Вероятность того, что Ада подхватила простуду ниже, чем встретить пингвина в пустыне. С отравлением то же самое. В конце концов, у нее стальной желудок, способный спокойно выдержать даже стоявший целый год на солнце йогурт. Такое просто невозможно себе представить». «Как мне сказали, Аде понадобилось вернуться домой по срочному делу». «Госпожа Кейт почему-то старается не смотреть мне в глаза. Такая явная ложь». «Ясно. Причины совсем разные. Теперь спокойно, ведь теперь малыш, Клюэль и Мио могут немного отдохнуть». «Действительно, если бы у четырех людей оказался один и тот же повод отсутствовать, это было бы уж слишком подозрительно». «Ох, да о чем это ты говоришь, Сержис? Неужели ты подумала, что они все вчетвером тайно отправились в путешествие?» Проговорила Кейт и, приложив руку к губам, рассмеялась. Однако Сержис еще никогда не видела от учительницы таких жестов. «Сначала я так и подумала, но раз они заболели, то тут уж ничего не поделаешь». «Ага, надеюсь, они быстро выздоровеют». «Да. А, кстати, у всех четверых ведь разные причины для отсутствия. Они же не могут вернуться в школу все вместе в один день. Не так ли, учитель?» «А?» Лицо классного руководителя тут же застыло. «А о чем это ты говоришь, Сержис? Такое ведь порой случается?» «Так и знала. Учителя наверняка не сказали им вернуться в разные дни, чтобы избежать подозрений. Притворство, что все идет своим чередом, и рассказ о разных причинах отсутствия – это конец цепочки. Скорее всего, все четверо отправились в одно и то же место – в путешествие там или по какому-то делу. Вообще-то мне с самого начала все это казалось подозрительным. Послушайте, учитель, я бы хотела вас подробно кое о чем расспросить». «Ой, извини. Мне нужно заглянуть на собрание в учительскую. Все, оставляю уборку на вас». «А, что? Постойте, учитель! Учитель!» Сержис уже собиралась было погнаться за Кейт, но классный руководитель стремительно пронеслась по коридору, и в мгновение ока исчезла где-то в стороне учительской. «Бесполезно. Просто невероятная скорость». «Эй, Ома, как староста мужчин нашего класса, ты тоже должен вести расследование!» — выкрикнула Сержис, обращаясь к стоявшему в углу класса ученику с метлой. Это был Ома Тиннель, высокий парень с темно-рыжими волосами, и наряду с Клюэль староста класса. «Хм, госпожа Кейт и правда ведет себя очень подозрительно. Может, попробуем расспросить ее завтра во время классного часа? Хотя к завтрашнему утру она, наверное, подготовит правдивое объяснение». «Ага, в этом-то и проблема. По-хорошему, именно сейчас и надо было устроить допрос пристрастием». «Ладно, когда все четверо вернутся, мы каждого из них расспросим поодиночке». Подвела итог Сержис. «Эй, а почему ты вообще так заинтересовалась? Нас вроде бы это не особо затрагивает, нет?» «Ну, разумеется, потому что я волнуюсь». Девушка некоторое время разглядывала скопившуюся на полу пыль. «Что же это за чувство? Какой-то холодок, который никак не хочет проходить». «Впрочем, если учителя знают, где они, этого достаточно. Но вот о чем можно подумать, когда четверо людей отсутствуют по какой-то причине, о которой нельзя рассказать всем в классе? Какого-то чувства вины я не ощущаю, но вот беспокойство есть». «Ты так думаешь? Клюэль староста, а Нейт и Мио очень смирные и послушные ребята. Об Аде можно кое-что сказать, но и она не из тех, кто будет устраивать неприятности». «Это все так, но... в этот раз у меня какое-то неприятное предчувствие. Может быть, женская интуиция?» «В первый раз это ощущение неправильности появилось из-за моей подруги. Ада еще никогда не уходила, ни о чем мне не рассказав. Тогда у меня и зародились первые подозрения, а на следующее утро Клюэль, Нейт и даже Мио не пришли в школу. А учительница по этому поводу лишь бормочет что-то невнятное. Это ведь так неприятно, когда тебе не позволяют ни о чем узнать. Мне не нравится волноваться о том, что наши одноклассники могут быть втянуты в какое-то серьезное дело. Ха, женская интуиция. Давай поговорим кое о чем другом. На мой взгляд, Клюэль неплохая староста, но мне вот сейчас показалось, что ты тоже вполне подходишь на эту роль. Улыбаясь, немного дразня девушку, произнес староста мужской половины класса. Повернувшись к нему, Сержа вздохнула и помахала рукой. «Не хочу. Слишком серьезно и хлопотно. У меня не такой характер». «Тогда почему ты так беспокоишься?» «Конечно же, потому что мы друзья. Мне ведь тоже одиноко, когда в классе нет 4 человек». «И все-таки ты подходишь... Больно!» Сержа слегонько ткнула, даже не пытавшегося скрыть кривую улыбку парня в щеку. «Как странно. Почему на душе ни капельки не легче?» «Эх, вряд ли они скоро вернутся. Ну, какие-то там сувениры нам не нужны, поэтому пожелаем, чтобы они побыстрее вернулись, да?» Закончив собирать пыль в совок, Ома с усталым видом сложил руки на груди. «Ага, именно так». Открыв окно, Сержес наполовину высунулась из него. Их класс находился на 2-м этаже, поэтому если бы руки девушки вдруг соскользнули с карниза, она бы мгновенно оказалась на земле. «Эй, опасно же!» «Извини, просто я вот в таком настроении». Сержес тяжело вздохнула, разглядывая мрачные и как будто закручивающиеся воронку облака. «Я не знаю, чем они заняты, но надеюсь, что все 4 вернутся в целости и сохранности».